можешь отрицать его существование. Ведь ты ему так нужен, Гай!» В ресторане стояла мертвая тишина. Присутствующие оборвали разговоры на полуслове, поняв, что стали свидетелями драматических событий. Девушка обратилась к гостям Гамильтона, пожилой даме, которая безуспешно пыталась скрыть охвативший ее ужас, и пожилому мужчине, чье лицо приобрело зловещий багровый оттенок. Ее голос дрожал, но голова была гордо поднята. «Этот человек — отец моего сына. Я лишь хочу, чтобы он признал его существование». Несколько долгих секунд в зале стояла гробовая тишина, не нарушаемая ни звяканьем прибора, ни звоном бокала. «Гай, что происходит?» — взмолилась ошеломленная пожилая дама. «Кто эта женщина?» «Понятия не имею», — ответил Гамильтон. В голосе его слышались угрожающие нотки. Отложив белую льняную салфетку, он решительно поднялся из-за стола. Хотя рост Клодии на каблуках составлял 5 футов 9 дюймов, ей пришлось поднять голову, чтобы заглянуть в темно-синие глаза, взгляд которых был не теплее Шотландского озера зимой. «Вы все сказали?» Только сейчас до нее дошел смысл пословицы «семь бед, один ответ». Быстрым движением Клодия сбросила с плеч пальто, оставшись в кремовой шелковой рубашечке с тонкими бретельками и красной розой, приколотой на груди. Эффектным жестом она вынула заколку, сдерживавшую волосы, и они каскадом заструились по плечам. Другой рукой Клодия отколола розу и предложила ее Гаю с обольстительной улыбкой. «С днем рождения, Гай!» — произнесла она с едва заметной дрожью в голосе. Гробовое молчание нарушил смех девушки, сидевшей за столом. Кроме нее никто даже не улыбнулся. Поступок Клодии вызвал такое единодушное осуждение со стороны присутствующих, будто она разделась до нога на приеме в Букингемском дворце. Но Клодия вынуждена была доиграть сцену до конца. Последующие несколько секунд пронеслись, как в тумане. Она потянулась к лицу Гамильтона и прикоснулась губами к гладко выбритой щеке, уловив чуть заметный запах лосьона. Он же решительно отстранил ее от себя и, крепко держа за предплечье, отнюдь не ласково выпроводил за дверь. Оказавшись на улице, Клодия чуть не лишилась чувств от облегчения. Все уже позади. Но, к сожалению, это был еще не конец. «Можно полюбопытствовать?» — спросил ледяным тоном Гамильтон. «Сколько тебе заплатили за то, что ты привела в замешательство моих гостей и испортила приятный ужин?» «Пока мне еще ничего не заплатили», — ответила Клодия, вдевая руки в рукава пальто. «Я это сделала наспор». «Наспор?» — неверя воскликнул он. «Прости за любопытство, но, может быть, я чем-нибудь тебя обидел в предыдущей жизни?» «Это была шутка, розыгрыш», — попыталась объяснить девушка. «Где ваши чувства юмора?» «К твоему сведению, я не увидел ничего забавного». Он сделал шаг с тротуара, чтобы подозвать такси. Машина притормозила у обочины, из окошка выглянул водитель. «Куда едем, приятель?» Гай Гамильтон вытащил из кармана бумажник, вынул банкноту и сунул ее таксисту.